«Дурак! Какой же я дурак!» Глеб сдержал желание хлопнуть себя ладонью по лбу. «Она писатель! Я должен был догадаться! Это же шелест страниц! Не давал к ней приблизиться! Только у писателей есть собственные миры, в которых они умеют прятаться!» Глеб перевел взгляд с Даши на Женю и обратно. Сейчас было интересно наблюдать за обеими. У него же имеются планы по отношению к каждой, но... Сердце неожиданно и бешено колотилось из-за Даши. Он будто получил недостающую в колоде карту. Однако победу эта карта не приближала, а, возможно, даже отдаляла. Тем интереснее. И Даша явно хороший писатель, раз сила таланта справляется и ограждает от чужаков. Какие романы она пишет? Жили они долго и счастливо и умерли в один день? Так не бывает, детка. Засыпая, она думает над сюжетом. Просыпаясь, думает над сюжетом. И в эти моменты мозг будто в другой реальности, а посторонним вход закрыт. Дарья Крошина. Где ты живешь? С кем? Что любишь? О чем мечтаешь? Соблазн при первой же возможности заглянуть в соцсети был велик. Но Глеб знал, что не сделает этого. Он не собирался спешить, потому что в данном случае это лишило бы его многих сюрпризов и радостей. Чем дальше, тем больше Даше нравилось. И это было почти позабытое чувство. «Небесная канцелярия, спасибо за подарок! Давненько я так удачно не совмещал работу с удовольствием». Когда они только вышли из отеля, Глеб нетерпеливо пытался понять перевоплощение Даши. Она больше не была ретро-девчонкой, и эта загадка не давала покоя. Но не спрашивать же прямо. Нет, нужно пробраться в ее душу и найти ответы на все вопросы. Тем более, что у него появилось странное ощущение, что его переигрывают. А ни одной девчонке непозволительно это делать. Да и вообще никому. Они шли к морю и разговаривали о чем угодно, но только не о себе. Будто договорились об этом. Вот только они не договаривались. А просто каждому есть что скрывать. Даша явно не из тех самовлюбленных персон, которые размахивают плакатом, на котором написано «Я гений! Любите меня! Восхищайтесь мной!» Нет, она создана из других мелодий. Ей гораздо важнее прислушиваться к чернилам, бегущим по венам, чем наслаждаться бурными и продолжительными аплодисментами. «Да, я знаю, что чемодан у меня доисторический, но мне нужна была ретро-поездка, понимаете?» Теперь-то он понимал. Да и отчасти Женя подсказала. Даша приехала за атмосферой для нового литературного романа. И, скорее всего, ее образ был связан с главной или второстепенной героиней. «Дурак! Какой же я дурак!» Пряча улыбку, вновь подумал Глеб. Но это маленькое поражение все же было приятно. «Женька, ты молодец, выношу благодарность. И совместное чаепитие – это именно то, что мне нужно для старта. Надеюсь, Екатерина Петровна расскажет нам, какие мужчины тебе нравятся». «Ладно, не расскажет, но что-нибудь дельное я все равно узнаю». Но чаепитие привлекало еще и тем, что на соседнем стуле будет сидеть Даша. «Значит, ты писатель». Глеб лег на спинку шезлонга, заложил руки за голову и посмотрел на чистейшее небо. «Да, но еще работаю сценаристом и переводчиком». Она вернулась к своему шезлонгу и села. «О чем пишешь?» «Современные и исторические романы. Или романы, в которых присутствуют и прошлое, и настоящее». Глеб повернул голову, посмотрел на Дашу и с улыбкой спросил. «И поэтому ты приехала сюда с доисторическим чемоданом?» «Вообще-то, да». Она улыбнулась в ответ. «Дело в том, что у меня прилично застопорился роман. Пишу и удаляю, пишу и удаляю. Все не то. Или совсем не пишу, потому что поворот сюжета кажется надуманным, а не настоящим. Честно говоря, у меня такое впервые, и в какой-то момент я поняла, что уже слишком сильно нервничаю и просто так проблему не решить». Даша удобно устроилась на шезлонге, вытянув ноги, и тоже посмотрела на небо. И я подумала, что есть довольно простой и в определенной мере забавный выход. Нужно стать главной героиней, проделать часть ее пути, столкнуться с какими-то неожиданностями, и вдохновение само подхватит и унесет в неизведанные дали. Даша засмеялась искренне, и Глеб с удовольствием впитал ее радость. «Но я точно не предполагала, что в итоге вдохновение вынесет меня на берег, где я буду лежать рядом с малознакомым мужчиной». «Мы всегда можем познакомиться поближе», — усмехнулся Глеб, и его взгляд сначала нагло устремился на грудь Даши, а затем двинулся вниз к талии и бедрам. «Я знаю несколько хороших способов. Мне нравится Женя. Приятная, и кажется, у нее стойкий характер. Довольно часто я пишу именно о таких героинях». Проигнорировав слова Глеба, произнесла Даша. «А почему ты не любишь публичность, всеобщее внимание и прочие восторги?» «В признании нет ничего плохого, оно даже необходимо, но его все же нужно заслужить». «Я бы мог назвать тебя занудой, но ты не такая», — весело подумал Глеб. «Ладно, для начала все же включу беспроигрышный режим под названием «конфетно-букетный период». Или как при помощи банального ухаживания уложить девушку в постель. Буду милым. Посмотрим, сколько ты продержишься». Глеб сел, наклонил голову на бок, посмотрел на Дашу так, точно она была предметом его мечтаний долгие годы, и спросил: «Мороженое хочешь?»